Сегодня многие христиане во всем мире празднуют Страстную Пятницу. Они собираются, чтобы вспомнить крестную смерть нашего Господа Иисуса Христа. Мы тоже желаем присоединиться к ним и посмотреть на Голгофский крест, на котором умирал наш Господь. Для этого прочитаем из Евангелия от Луки, 23 главы, с 33 по 34 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий». Сегодня мы приходим к Голгофе. Голгофа – место проклятия и место благословения. Место проклятия для Иисуса и место благословения для нас. Голгофа, где мы видим человека в его самом худшем положении и Бога в его наилучшем. Голгофа, где Агнец Божий был заклан и где Сын Божий отдал свою жизнь за вас и за меня. Голгофа, где мы видим ужасную глубину человеческого греха и удивительную высоту любви Божией. Голгофа, куда должен прийти человек, если надеется спастися. Голгофа, где сосредоточены все наши надежды для этого мира и грядущего. Придя на Голгофу, на холм в форме черепа, мы видим три креста, стоящих на фоне неба. Два злодея занимают правый и левый кресты. На среднем кресте мы видим величайшего и наилучшего человека, который когда-либо жил. Сказал ли я, что он был человеком? Он был гораздо больше, чем человек. Он был самым Богом. Он родился в хлеву 33 года тому. Он был воспитан в Назарете, крещен в 30-летнем возрасте. 3,5 года он ходил, творя добро и проповедуя людям. Но эти люди ненавидели его и за его непорочную жизнь осудили его. Теперь их гнев достиг адской высоты. Наконец они осудили Иисуса. Они кричали: «Распни его! Распни его!» Окончился далекий путь на Голгофу. Его пригвоздили ко Христу, и этот крест подняли по направлению неба. С дьявольским ликованием его враги сидели и смотрели, как он истекал кровью. Нас интересует, что говорят люди во время их смерти. Послушаем, что говорит Иисус. Перед смертью он произнес 7 изречений. В первом изречении он сказал: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Обратим наше внимание на эти слова. Во-первых, это молитва Иисуса на кресте. Он переносил неизреченные агонии. Он умирал позорной смертью. Но когда он говорит, вопиет ли он о сострадании? Проклинает ли он своих распинателей? Просит ли он освобождения? Нет, он молится не о самом себе, а о всех своих врагах. Он молится о тех, которые осудили его, которые насмехались над ним, которые пригвоздили его ко Христу. Отче, прости им. Кто другой, как не сам Сын Божий, мог молиться такой молитвой и в такое время? В греческом оригинале мы читаем, что он продолжал говорить: «Отче, прости им». Он молился этой молитвой не один раз, а много раз. Когда он пришел на Голгофу, он посмотрел вокруг себя и молился: «Отче, прости им». Когда солдаты ниспровергли его и положили на крест, он молился: «Отче, прости им». Когда гвозди разделали его плоть, он молился: «Отче, прости им». Когда он был вознесен на крест, он молился: «Отче, прости им». Когда толпа насмехалась над ним, он молился: «Отче, прости им». Когда солдаты бросали жребий об его одежде, он молился: «Отче, прости им». Никто не знает, сколько раз этот вопль пронизывал небеса. Он продолжал приступать к престолу благодати за других. Я желал, чтобы тот, кто молился так, был бы моим спасителем. Его публичная жизнь началась молитвой и теперь оканчивается молитвой. О, какой он оставил чудный пример! Его руки больше не могут служить больным, они пригвождены ко Христу. Его ноги не могут больше совершать поручения милосердия, они пригвождены ко Христу. Он не может больше наставлять своих учеников, они оставили его. Что тогда может он сделать? Он может молиться. Некоторые люди не могут больше работать активно для Господа. Возраст и болезнь не дают им возможности трудиться. Раньше они преподавали Слово Божие, они воспевали Ему хвалу, они были активны в Его служении, но теперь они этого не могут больше делать. Однако они еще в мире, и они все еще могут молиться. И кто знает, не смогут ли они сделать теперь больше, чем в одни их активности. Может быть, Господь поставил их в такое положение, чтобы они могли стать служителями молитвы. Обратите внимание, как он начал молиться. «Отче!» Он показал, что он сознавал свое сыновство. Его вера была непоколебима, несмотря на то, что он перенес или пережил. Они захватили его в месте молитвы, они водили его от одного несправедливого суда к другому, они поставили его в угол, они били его, плевали на его лицо, они лжесвидетельствовали о нем, они увенчали его терновым венцом и пригвоздили ко Христу. Его друзья оставили его, однако он верил, что Бог находится на своем престоле и совершит наилучшее для него. Часто, когда верный верующий проходит через глубокие воды печали, он часто способен воскликнуть: «Где Бог? Почему это случилось со мною?» Но даже и тогда мы должны помнить, что Он не оставит нас и не покинет нас. В темное и трудное время вера Иисуса сияла, как звезда на темном небе. Он поднял свой взор и сказал: «Отче, да поможет нам Бог, чтобы наша вера сияла во время испытаний». Во-вторых, о ком Иисус молился? Когда приходит к нам беда, когда мир обрушивается на нас, когда мы лишаемся всякой опоры, что мы делаем? Мы взываем Господу, мы хватаемся за Его божественную руку. Мы говорим, как Петр, когда он начал тонуть: «Господи, помоги мне». Нет ничего плохого в такой молитве, потому что мы приглашаемся прийти к Богу во время нужды. Но Иисус молился не о самом себе, но о других. Он молился о солдатах, религиозных вождях, о кричащей толпе. И смотря на кровавые руки убивающих его, он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В этой молитве мы видим великое, любящее сердце Христа. Когда он молился? Он молился, когда люди совершили свое наихудшее зло, когда беззаконные люди распяли Господа славы, когда дьяволы земли убили Агнца Божия. Тогда он молился. Предоставлен невыразимому стыду, неся ужасные боли, отверженный, ненавидимый, он молился за тех, которые причинили это все ему. О, великое, любящее сердце Спасителя! В этой молитве мы видим исполнение пророчества. 700 лет до рождения Христа пророк Исаия предсказал: «И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Там он был тогда, 700 лет спустя, причтенный к преступникам, понесший грехи многих и молящийся за тех, кто предал его смерти. Умирая, Христос думал о своих убийцах и молился о них. О, чудная книга Библия! Она говорит нам, что случится, и показывает нам, когда оно случилось. О, драгоценный Спаситель, который исполняет все пророчества! В этой молитве мы также видим величайшую нужду в прощении. Вы, может быть, нуждаетесь в здоровье, вам, может быть, нужны деньги, друзья, образование. Но что это все будет значить, если барьер греха стоит между вами и Богом? Для чего вам нужны ботинки, если вы не имеете ног? И для чего нужны очки, если вы слепые? Не играет роли, сколько вы имеете друзей, если вы еще в ваших грехах. Вся ваша популярность и ваши друзья, и вся ваша доброта, и все, что вы имеете, не поможет, когда вам придется умереть. Самым важным во время смерти является, прощены ли ваши грехи и омыты ли они кровью Агнца. Прощение грехов означает больше, чем избежание наказания за грех. Вы можете быть помилованы, и совесть вас все равно может обличать. Но когда вы придете ко Христу, и Бог простит вас, Он не только спасет вас от ада, но Он оправдает вас, сделает вас, как бы вы никогда не согрешили. Христос умер на древе и заплатил цену за всех людей. Прощение не предлагается свободно всем людям, но только тем, которые сознают себя грешниками и приходят к Иисусу Христу, исповедуя свои грехи. Они только могут получить Божье прощение. Он молился и о вас. Придите к Нему. Он любит вас и желает простить вас и спасти вас от вечной погибели. Аминь.